Глава 5. Поезд вышел из Бордо после нескольких минут остановки, в продолжении которой не успевшие пообедать поспешили запастись провизией. Впрочем, больные всю дорогу пили понемножку молоко и просили сухарей, точно маленькие дети. Едва снова тронулись в путь, как сестра Гиацинта ударила в ладоши. «Ну, теперь поскорее вечернюю молитву!» Тут в продолжении четверти часа раздавалось невнятное бормотание. Молельщики читали «Отче наш» и «Богородицу», проверяли свою совесть, каялись в грехах и затем поручали себя Господу, Пресвятой Деве и святым угодникам, вознося в то же время пламенную благодарность за счастливый день, который закончился молитвой за живых и почивших в Бозе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Было 9:10. Сумерки спускались уже на окрестности, на обширную равнину, казавшуюся безбрежной в волнах вечернего тумана, где зажигались вдали, в разбросанных, затерявшихся жилищах, яркие блестки огней. Мерцающие лампы в вагоне бросали желтоватый свет на груду багажа и на богомольцев, беспрерывно потрясаемых боковой качкой. «Вы знаете, дети мои, — опять заговорила Гиацинта, не садившаяся на место, — что я должна водворить тишину в Ламоте, куда мы прибудем приблизительно через час. Значит, вы можете еще часок позабавиться, но будьте благоразумны, не слишком волнуйтесь. А после Ламота, слышите, ни слова более, ни малейшего звука. Я хочу, чтобы вы хорошенько выспались». Ее слова рассмешили больных. «Позвольте, но ведь это правило, и мы, конечно, слишком благоразумны, чтобы не послушаться». Действительно, с самого утра путешественники пунктуально выполнили программу религиозных упражнений, распределенных по часам. Теперь, когда все молитвы были прочитаны, между прочим, и произносимые по четкам, а гимны пропеты, день был кончен, и наступил краткий отдых перед сном. Но больные не знали, за что приняться. «Сестрица!» — предложила Мари. «Не позволите ли вы господину аббату почитать нам вслух? Он читает превосходно. А у меня как раз есть книжечка, рассказ про Бернадетту, такой хорошенький». Ей не дали договорить, и все закричали с порывистым увлечением детей, которым обещают интересную сказку. «О да, сестрица! О да, сестрица!» «Конечно», — отвечала монахиня, — «я позволяю, если дело идет о хорошей книге». Пьеру пришлось согласиться, но он захотел сесть ближе к лампе и должен был поменяться местами с Дагерсеном, который не меньше больных пришел в восхищение от обещанной истории. Когда молодой священник, наконец, устроившись и говоря, что ему будет теперь светло, развернул книгу, трепет любопытства пробежал с одного конца вагона до другого. Все головы потянулись к чтецу сосредоточенным вниманием. Все насторожили слух. К счастью, у него был ясный и сильный голос, так что он мог заглушить стук колес, менее резкий, на этой громадной плоской равнине. Однако прежде чем начать, Пьер перелистывал книгу. Это была одна из маленьких брошюр, продаваемых разносчиками, произведение церковных католических типографий, какие расходятся во множестве по всему христианскому миру. Дурно напечатанная на плохой бумаге, она была украшена на синей обложке наивным изображением Лурдской Богоматери, угловатым и неискусным. Эту брошюрку можно было прочесть, не торопясь, в полчаса. И Пьер начал своим прекрасным, звучным голосом приятного, задушевного тембра. Это происходило в Лурде, маленьком городке Пиреней, в четверг, 11 февраля 1858 года. Стояла холодная и немного пасмурная погода. В семье бедного, но честного мельника Франсуа Субиру не хватило дров, чтобы сварить обед. Жена крестьянина Луиза сказала своей второй дочери Марии: «Поди-ка, пособирай валежника на берегу Гава или на выгонах». Гав было имя речки, пересекающей Лурд. У Марии была старшая сестра по имени Бернадетта, недавно вернувшаяся из деревни, где она жила у честных поселян в пастушках. Это был хилый и нежный ребенок, не понимавший никакого зла и умевший только молиться по четкам. Луиза Субиру колебалась послать ее за валежником с сестрою по причине сильного холода. Однако Мари и маленькая девочка, соседка по имени Жанна Абади, так пристали к ней, что она отпустила, наконец, обеих дочерей. Три подружки, спускаясь вниз по течению реки, чтобы набрать хворосту, очутились напротив пещеры, вырытой в большой скале, которую местные жители называли Массабиэль. Но, дойдя до этого места и перевернув страницу, Пьер остановился, опуская книжечку на колени. Ребяческий тон рассказа, избитые и пустые фразы были ему противны. А между тем у него побывали в руках все официальные документы, касавшиеся этой необыкновенной истории, причем он даже увлекся желанием изучить ее до мельчайших подробностей и сохранил в глубине сердца восхитительную нежность, бесконечную жалость к Бернадетте. Пьер только что говорил себе, что может с завтрашнего же дня приступить к тщательному расследованию любопытных фактов, о чем он некогда мечтал, готовый с этой целью даже нарочно отправиться в Лурд. Это была одна из причин, заставившая аббата решиться сопутствовать Мари. И в нем проснулось все прежнее любопытство, которое внушала ему маленькая визионерка, полюбившаяся аббату своей чистотой, правдивостью и несчастьем. Причем, однако, он непременно хотел подвергнуть анализу и объяснить происшедшее с нею. Конечно, она не лгала. Ей являлось видение, она слышала голоса, подобно Иоанне Д'Арк. И, подобно Иоанне Д'Арк, она спасла от бедствия Францию, по словам католиков. Какая же сила создала ее и то, что она сделала? Каким образом видение могло разрастись в этом жалком ребенке и перевернуть все верующие души до возобновления чудес первобытных времен, почти основать новую религию посреди святого города, построенного миллионами, наводненного волнами народа, такими экзальтированными и такими многочисленными, каких не видывал мир с эпохи крестовых походов. Тогда, перестав читать, Пьер принялся рассказывать то, что ему было известно, что он угадал и восстановил в этой пока еще темной истории, несмотря на потоки чернил, пролитых из-за нее. Он знал страну, местные нравы, обычаи, благодаря долгим беседам со своим другом, доктором Шассенем. И он обладал чарующим даром красноречия, умилением необыкновенной чистоты, замечательными способностями духовного оратора, которые проявлялись у Пьера еще в семинарии, но которыми он, однако, никогда не пользовался. Когда слушатели убедились, что он знает историю гораздо лучше и подробнее, чем она изложена в маленькой книжечке, и что рассказ очень выигрывает в устном изложении от кроткого и вместе с тем пылкого тона рассказчика, то внимание путешественников разрослось еще более, переходя в страстный порыв этих скорбных душ, алчущих счастья, которому они отдавались целиком. Сначала Пьер описал детство Бернадетты в Бартрессе. Она росла у своей кормилицы, крестьянки Лагю. Та, потеряв своего новорожденного, предложила крайне бедным супругам Суберу выкормить и оставить у себя их ребенка. Их деревня, состоявшая из 400 душ и расположенная приблизительно в одном лье от Лурда, была как будто заброшена в пустыню, находясь вдали от всякого проезжего пути, прячась среди зелени. В этом месте дорога понижается, и несколько домиков разбросано между пастбищами, которые перерезаны изгородями и усажены орешинами и каштанами. Светлые источники, никогда не умолкая, бегут со склона гор вдоль тропинок, и только одна старинная маленькая церковь в романском стиле возвышается на холмике, усеянном могилами деревенского кладбища. Со всех сторон лесистые холмы окружают эту котловину, поросшую необыкновенно свежей травою ярко-зеленого цвета, которую орошают снизу в подпочве вечные подземные воды, скатившиеся с гор. Придя в возраст, Бернадетта расплачивала за свое воспитание тем, что пасла ягнят, прогуливаясь с ними целое лето по этим сочным пастбищам с роскошной растительностью, где не встречалось живой души. Только иногда с вершины холма она могла окинуть взором далекие горы, южный пик, пик Вискос, блестящие или темные массы, смотря по погоде, которые продолжались рядами других бесцветных пиков, неясных и терявшихся видений перед глазами визионерки, какие представляются нам во сне. Затем остальная жизнь девочки протекала в доме супруга в Лагю, где еще сохранилась ее колыбель в уединенном и тихом жилище на самом краю деревни. За ним расстилался лужок, засаженный грушевыми деревьями и яблонями, отделявшийся от неоглядного простора окрестностей только узким ручейком, через который легко можно было перескочить. В низкой и сырой хижине, вправо и влево от деревянной лестницы, ведшей на чердак, было только две обширных комнаты, вымощенных каменными плитами, причем в каждой из них стояло от 3 до 5 кроватей. Девочки помещались вместе и засыпали, рассматривая по вечерам прекрасные картинки, наклеенные на стене, между тем, как большие часы в сосновом футляре мерно отбивали удары среди глубокой тишины. Ах, эти годы в Бартрессе! В какой восхитительной тишине прожила их Бернадетта! Она росла тщедушной, постоянно больной, страдая астмой, которая душила ее при малейшем повороте ветра. В 12 лет она не умела ни читать, ни писать, говорила только на местном наречии и оставалась ребенком, запоздав в своем умственном, как и в физическом развитии. Это была добрая маленькая девочка, очень кроткая, послушная, впрочем, похожая на всех других детей и отличавшаяся разве только своей молчаливостью. Бернадетта охотнее любила слушать других, чем говорить. Хотя она вовсе не была особенно умна, но часто обнаруживала много природной рассудительности, даже изумляла подчас быстрыми ответами, высказывая простодушную веселость, заставлявшую смеяться. С великим трудом выучили ее читать молитвы по четкам. Когда же девочка научилась этому, она как будто захотела ограничить тем все свои познания, но зато молилась с утра до ночи, так что ее теперь видели при стадии ягнят, постоянно перебирающую четки, повторяя «Отче наш» и «Богородицу». И сколько часов она провела таким образом на покрытом травою склоне холмов, поглощенная думами и как будто находящаяся под каким-то наитием в таинственной сине листьев, не видя ничего из окружающего мира, кроме вершин далеких гор, парящих в потоках света и легких, как сновидение. Дни проходили за днями, а она по-прежнему носилась со своей узкой мечтою, с единственной молитвой, которую повторяла и которая давала ей в товарке и подруге одну Пресвятую Деву среди этого уединения, такого свежего и полного детской наивности. Потом, сколько прекрасных вечеров провела Бернадетта зимою в зале налево, где был очаг и горел огонь. У ее кормилицы и приемной матери был брат-священник, читавший иногда дивные вещи, истории святых подвижников и подвижниц, чудесные приключения, заставлявшие трепетать от страха и радости, райские видения на земле, между тем, как в полуразверстых небесах показывались лучезарные ангелы. Книги, которые он приносил, часто были наполнены картинками. Тут был и Господь во славе, и Спаситель такой нежный и красивый со своим светлым лицом, но особенно часто попадалась Пресвятая Дева, вся блистающая, облеченная в белую одежду с лазурью и золотом, такая ласковая и милосердная, что Бернадетта часто видела ее во сне. Но Библия в этом доме читалась чаще всего. Старинная Библия, пожелтевшая от употребления, потому что она служила в семействе более 100 лет, и каждый вечер на зимних посиделках приемный отец, единственный грамотный человек в доме, брал в руки иглу и втыкал ее на удачу между листами, начиная чтение сверху правой страницы, посреди глубокого внимания женщин и детей, которые, наконец, выучили содержание книги наизусть и могли бы продолжать вслед за чтецом, не сбившись ни в одном слове. Бернадетта предпочитала книги серьезного содержания, где являлась Пресвятая Дева со своей располагающей улыбкой. Однако ее заинтересовало также чтение чудесной истории 4 сыновей Аймон. На желтой обертке книжечки, попавшей в деревню из короба разносчика, который случайно забрел в эту глушь, красовалась наивная гравюра. 4 богатырей, Рено с братьями, сидящие все 4 на бояре в своем знаменитом боевом коне, царском подарке феи Орланды. Тут говорилось о кровавых битвах, о постройках и осадах крепостей, о жестоких ударах шпаги между Роланом и Рено, который отправился, наконец, на завоевание Святой Земли. Причем тут являлся на сцену и волшебник Мажи с его чудесными чарами и принцесса Клариса, сестра короля Аквитании, прекраснее Божьего дня. Эти рассказы до того поразили воображение Бернадетты, что она часто не могла заснуть по ночам, в особенности в те вечера, когда, оставив книги, кто-нибудь принимался рассказывать сказки колдунов. Девочка была крайне суеверна. Ее ни за что не могли бы заставить пройти после заката солнца мимо одной башни в окрестностях, посещаемой дьяволом. Впрочем, вся страна, простодушная и набожная, была как будто населена тайнами, поющими деревьями, камнями, на которых выступала кровь, перекрестками, где было необходимо прочитывать по 3 раза «Отче наш» и «Богородицу», если не хочешь встретить животное о 7 рогах, которое уносит девушек на погибель. А какое изобилие страшных сказок! Они насчитывались сотнями, и когда по вечерам рассказчик принимался за них, им не предвиделось конца. Сначала шли приключения оборотней, несчастных людей, принуждаемых демоном принимать образ собак, больших белых собак, водящихся в горах. Если выстрелить из ружья в такого пса, причем хоть одна дробинка заденет его, человек избавляется от чар. Если же свинец коснется только тени, человек немедленно умирает. Затем проходил целый ряд колдунов и колдуней, тянувшийся до бесконечности. Одна из этих историй в особенности восхищала Бернадетту — рассказ о стряпчем из Лурда, который хотел видеть черта и был приведен колдуньей на пустошь ровно в полночь в Великую Пятницу. Черт явился в великолепном красном одеянии. Он тотчас предложил стряпчему продать ему свою душу, на что тот согласился для виду. У черта как раз был под мышкой список городских жителей, уже продававшихся ему раньше. Но хитрый стряпчий вынул из кармана мнимую бутылку с чернилами, тогда как на самом деле в ней была святая вода, которую он окропил дьявола. Тот стал испускать ужасные крики, а стряпчий тем временем выхватил у него список и пустился бежать. Тут началась безумная погоня, которая могла продлиться целый вечер. Злой дух мчался за беглецом по горам, долинам, через леса и потоки. «Отдай мне мой список! Нет, ты его не получишь!» И то же самое начиналось сызнова. «Отдай мне мой список! Нет, ты его не получишь!» Наконец стряпчий придумал штуку. Запыхавшись, еле живой от усталости, он бросился на кладбище, откуда поддразнивал черта, размахивая списком, и таким образом спас души всех несчастных, подписавших договор с нечистой силой. В эти вечера, прежде чем отдаться сну, Бернадетта прочитывала про себя молитвы по четкам, счастливая тем, что ад был посрамлен. Но, однако, дрожа при мысли, что дьявол, пожалуй, станет бродить вокруг нее, как только погасят лампу. Целую зиму посиделки происходили в церкви. Приходский священник Адер разрешил это, и многие семейства приходили туда, чтобы не тратиться на освящение у себя дома, не говоря уже о том, что здесь, когда народ сбивался в кучу, было теплее. Тут читалась Библия. И производились общие молитвы. Дети под конец засыпали, только одна Бернадетта боролась до конца, довольная тем, что находится здесь под сводами узкого церковного корабля, тонкие стрелки которых были выкрашены в красную и голубую краску. В глубине возвышался алтарь, также раскрашенный и позолоченный, со своими витыми колоннами и запрестольными образами. На этих иконах была представлена Мария у Елизаветы и усекновение головы предтечи Иоанна, довольно варварская живопись, выступавшая из мрака своими красноватыми тонами. И ребенку, одолеваемому сном, вероятно, мерещились мистические видения, когда он присматривался сквозь дремоту к этим ярко раскрашенным картинам. Перед его глазами кровь начинала сочиться из ран, лучистые венцы сверкали, Пресвятая Дева то и дело обращала на Бернадетту свои лазурные живые очи и, казалось, вот сейчас раскроет румяные уста, чтобы заговорить с нею. Целые месяцы девочка проводила таким образом вечера в этом полусне перед неясно рисовавшимся прекрасным алтарем, и в голове у нее зарождалось божественное сновидение, которое она уносила с собой домой, чтобы закончить его в постели, где маленькая пастушка спала как убитая под крылом своего ангела-хранителя. В этой же самой старинной церкви, такой смиренной и полной пылкой верою, Бернадетта начала учиться катехизису. Она приближалась к 14 годам, и давно была пора приготовить ее к первому причастию. Приемная мать, слывшая скупою, не посылала девочку в школу, пользуясь ее услугами для домашних работ с утра до вечера. Школьный учитель Барве никогда не видел ее в классе. Но однажды, когда он давал урок катехизиса, заменяя прихворнувшего аббата Адера, то заметил новую ученицу, которая бросилась ему в глаза своей набожностью и скромностью. Священник очень любил Бернадетту. Он часто говорил о ней учителю, прибавляя, что при взгляде на нее ему всегда припоминаются дети из Солеты, которые, вероятно, были так же простодушны, добры и набожны, как она, если Пресвятая Дева удостоила им явиться. На следующее утро оба они, выйдя из деревни, увидали Бернадетту вдали со своим маленьким стадом, бродившую между высокими деревьями. И священник несколько раз оборачивался назад, повторяя слова: «Не знаю, что со мной делается, но всякий раз, когда я встречу этого ребенка, мне кажется, будто бы я вижу Меланию, маленькую пастушку, товарку малютки Максимина». Вероятно, эта странная мысль не давала ему покоя и оказалась пророческой. И не рассказал ли он детям в один прекрасный день после урока катехизиса или даже вечером на посиделках в церкви чудесную историю, случившуюся уже 20 лет назад, когда таинственная жена в лучезарном одеянии шла по траве, не примяв ее, Пресвятая Дева, показавшаяся Милане и Максимину на горе у берега ручья, чтобы доверить им великую тайну и возвестить гнев своего сына. С этого дня источник, рожденный из слез Богородицы, исцелял все недуги, тогда как тайна, записанная на пергаменте, запечатанном тремя восковыми печатями, покоилась в Риме. Без сомнения, Бернадетта жадно прислушивалась к восхитительному рассказу с молчаливым видом спящей наяву, а потом унесла с собою это дивное повествование в лиственную пустыню, где проводила целые дни, чтобы переживать там слышанное возле своих ягнят между тем, как ее худощавые пальчики безостановочно перебирали четки. Так протекло детство Бернадетты в Бартрессе. Что восхищало в тщедушной и убогой девочке, так это ее восторженные глаза, прекрасные глаза визионерки, где, подобно птицам в чистом небе, проносились вереницы грез. Рот у нее был большой, с пухлыми губами, означавшими доброту. Квадратная голова с прямым лбом и густыми черными волосами показалась бы слишком обыкновенной, если б не очарование кроткой настойчивости в чертах лица. Но кто не заглядывал ей в глаза, тот не замечал ее. Она была самым обыкновенным ребенком, маленькой бродяжкой, девочкой, выращенной из милости, боязливой и смиренной. Вероятно, в ее взоре аббат Аддер со смущением прочел все то, что должно было в ней расцвести. В этом взгляде отражалась и мучительная болезнь, нервное удушье, изнурявшее бедное тельце еще не сложившейся девочки, и уединение среди зеленеющих лугов, где она выросла, и кротость ягнят, которых пасла Бернадетта, и ангельское приветствие под открытым небом, повторяемое ею до галлюцинаций, и чудесные истории, слышанные в доме приемной матери, и вечера перед оживающими запрестольными образами в церкви, и вся атмосфера этой отдаленной страны, загороженной горами. 7 января Бернадетте исполнилось 14 лет. Ее родители, супруги Суберу, видя, что она ничему не учится в Бартрессе, решили взять ее совсем к себе в Лурд, чтобы она могла там прилежнее заняться катехизисом и приготовиться как следует к своему первому причастию. И вот Бернадетта находилась уже недели две или три в Лурде, когда в холодную и немного пасмурную погоду 11 февраля в четверг. Однако Пьер должен был прервать свой рассказ, потому что сестра Гиацинта встала и громко захлопала в ладоши. «Дети мои, уже давно 9 часов! Надо спать! Надо спать!» Действительно, поезд миновал Лалот, и с глухим пыхтением несся по морю потемок по бесконечным равнинам ландов, утонувших во мраке. Уже целых 10 минут прошло с того срока, когда в вагоне должна была водвориться мертвая тишина, а больным предоставлялось спать или мучиться, не говоря ни слова. Однако они возмутились. «О, сестрица!» — воскликнула Мари, сверкая глазами. «Еще 15 минут! Мы остановились на самом интересном месте!» 10-20 голосов присоединились к ней. «Да, ради бога, еще 15 минут!» Все хотели слышать продолжение, пылая любопытством. Точно не знали истории Бернадетты. До того они были увлечены трогательными, гуманными подробностями, приведенными рассказчиком. Все взоры были устремлены на него, все головы тянулись к нему, причудливо освещенные мерцающими лампами. И не одни больные, 10 женщин в дальнем отделении также заинтересовались и поворачивали к аббату свои жалкие, некрасивые лица. И эти богомолки похорошели под влиянием наивной веры, счастливые тем, что они не проронили ни слова. «Нет, я не могу», — объявила сестра Гиацинта. «Правила нельзя отменять. Надо водворить тишину». Между тем она уже склонялась на просьбы, до того заинтересовавшись сама, что у нее как будто учащенно забилось сердце под апостольником. Мария опять стала настаивать умоляющим тоном, тогда как отец ее, Дегерсен, слушавший с веселым видом, заявил, что от такого нежданного перерыва можно заболеть. Тут госпожа де Жанкьер снисходительно улыбнулась, и сестра, наконец, уступила. «Ну хорошо, так и быть. Еще 15 минут, только уж никак не больше, слышите? Иначе я буду виновата». Пьер спокойно ожидал, не вмешиваясь в спор, и снова принялся за рассказ своим проникающим в душу голосом, где сомнение умалялось от жалости к тем, которые страдают и надеются. Теперь театр событий был перенесен в Лурд, в улицу Пти-Фассе, мрачную, узкую, извилистую, которая проходит между бедными жилищами и грубо оштукатуренными стенами. В нижнем этаже одного из этих убогих домов в конце темного прохода семья Суберу занимала единственную комнату, где ютилось 7 человек — отец, мать и 5 детей. Там едва можно было что-нибудь рассмотреть. Мутный зеленоватый свет проникал во внутренний двор, совсем крошечный и сырой. Бедняги спали на полу в повалку, а ели, когда хватало хлеба. С некоторого времени отец, мельник по ремеслу, с трудом находил работу у других. И из этой темной ямы, из этой жалкой нищеты вышла в февральский холод Бернадетта, старшая дочь, чтобы набрать хворосту с Марией, своей младшей сестрою, и Жанной, маленькой подругой, жившей по соседству. Тут прекрасная сказка стала не спеша развертываться перед слушателями. Аббат рассказывал им, как 3 девочки спустились к берегу Гава, с другой стороны замка, как они очутились вдруг на острове Шале, против скалы Массабиэль, от которой их отделял лишь проток мельницы Сави. То было дикое место, куда общинный пастух часто загонял стадо свиней, укрываясь от внезапных ливней под этой скалою, у подножия которой было нечто вроде неглубокой пещеры, обросшей диким шиповником и терном. Валежнику попадалось мало. Мари с Жанной перешли вброд узкий канал, заметив на другой стороне целые кучи сухих ветвей, принесенных сюда водою. Но более изнеженная Бернадетта, отчасти походившая на барышню, осталась на берегу и приходила в отчаяние, боясь замочить ноги. У нее была сыпь на голове, и мать велела ей хорошенько закутаться в свой капюшон, большой белый капюшон, резко выделявшийся на ее стареньком, темном шерстяном платьице. Когда она увидела, что товарки отказываются помочь ей, то решилась сбросить деревянные башмаки и снять чулки. Было около полудня. 9 ударов в колокол, возвещавших «Ангелус», вероятно, раздались колокольни приходской церкви под необъятным куполом спокойного зимнего неба, подернутого легким пухом облачков. Тут Бернадеттой овладело сильное смущение. В ушах у нее загудело точно в бурю, и она вообразила, что над землею проносится ураган, сорвавшийся с гор. Однако девочка взглянула на деревья и была поражена тем, что ни один листик на них не шелохнулся. Потом она подумала, что странный шум только почудился ей, и уже хотела взять свои деревянные башмаки, как вдруг снова загудел вихрь. На этот раз он отдался не только в ушах Бернадетты, но отуманил ей и зрение. Она перестала различать деревья, ослепленная, мелькнувшей перед ней белизною, как бы ярким светом, который, казалось, остановился у скалы над пещерой в узкой и высокой расщелине, подобной стрелке свода в соборе. Испуганная, она упала на колени. «Что же это такое, Боже мой?» Иногда во время болезни, когда астма сильнее душила Бернадетту, девочка проводила тревожные ночи в бесконечных, порою тягостных сновидениях, от которых у нее оставалось удушье при пробуждении, даже если она ничего не помнила. Ее как будто окружало пламя, солнце проносилось у нее перед самыми глазами. Не приснился ли ей такой же сон в прошедшую ночь? Или это было продолжение какого-нибудь прежнего забытого сна? Потом, мало-помалу, яркая белизна стала принимать определенную форму. Девочке показалось, что она узнает эту фигуру, совершенно белую, от падавшего на нее яркого света. Из боязни дьявольского наваждения Бернадетта, напуганная историями о колдунах, стала читать молитвы по четкам. Когда же свет мало-помалу погас, она присоединилась к Марии и Жанне, перейдя вброд канал, и была немало удивлена, узнав, что ни та, ни другая ничего не видели, собирая хворост против пещеры. На возвратном пути в Лурд 3 девочки разговорились между собою. Значит, Бернадетта видела что-нибудь. Однако та не захотела отвечать, встревоженная и немного пристыженная. Наконец она сказала, что ей померещилось что-то в белом одеянии. С тех пор слух о происшествии распространялся все дальше и дальше. Суберу, узнав, в чем дело, рассердились на такое ребячество и запретили дочери возвращаться к скале Массабиэль. Между тем все дети квартала повторяли уже друг другу необыкновенную историю. Родителям Бернадетты пришлось уступить и отпустить в воскресенье свою дочь к пещере с бутылкой святой воды с целью убедиться, что тут не было дьявольского наваждения. Девочка снова увидала яркий свет и женскую фигуру, которая выступала теперь яснее и дополнялась. Ее лик улыбался, и она, очевидно, немало не страшилась святой воды. В четверг Бернадетта пришла снова в сопровождении других лиц, и лишь тогда лучезарное видение настолько воплотилось, что, наконец, заговорила с нею. «Сделай милость, приходи сюда в продолжении 15 дней». Так мало-помалу неясный образ определился. Нечто, облеченное в белое, постепенно превращалось в деву, прекраснее всякой царицы, каких рисуют на картинках. Сначала, не доверяя себе, смущенная Бернадетта колебалась отвечать на вопросы, которыми соседи докучали ей с утра до вечера. Потом, как будто наведенная на это их же словами, по мере того, как люди допытывались от нее истины, она стала определеннее видеть перед собою лучезарное существо. Оно окончательно оживало, принимая очертания и цвета, от которых ребенок никогда уже более не отступал в своих описаниях. Глаза таинственной женщины были голубые и необыкновенно кроткие, губы алые и улыбающиеся. Овал лица соединял прелесть молодости с благостью материнства. Из-под покрывала, спускавшегося с головы до самых подошв, едва виднелся край великолепных, волнистых, белокурых волос. Одежда совершенно белая и лучезарная, вероятно, была сделана из материала, неизвестного на земле и затканного солнцем. Шарф небесного цвета, завязанный легким узлом, спускался двумя длинными развивающимися концами, легкими, как утренний воздух. Четки, обвивавшие ее правую руку, состояли из молочно-белых бус, тогда как их звенья и крест были золотые, а на босых ножках, очаровательных ножках, белизны только что выпавшего снега, цвели две золотых мистических розы, распустившихся на этом непорочном теле Божественной Матери. Где Бернадетта видела ее раньше, эту Пресвятую Деву, такую традиционную в простодушном описании девочки, без единой драгоценности, полную первобытной грации народа, еще пребывающего в младенчестве? В какой иллюстрированной книге, принадлежавшей брату ее кормилицы, доброму священнику, который читал им вслух такие славные истории? В какой статуэтке, на какой картине, на каком церковном окне, разрисованном и позолоченном, в тех местах, где протекло ее детство? В особенности эти золотые розы на босых ножках, эта восхитительная выдумка любви, этот набожный расцвет женского тела, из какого рыцарского романа был он почерпнут? Из какой истории, рассказанной на уроке катехизиса аббатом Адером? Из какого бессознательного сна наяву, который убаюкивал Бернадетту, когда она бродила под сенью деревьев в Бартресе, бесконечно повторяя назойливо приходившие ей в голову слова ангельского приветствия? В голосе Пьера слышалось еще больше умиления. Если он не говорил всех этих вещей простодушным людям, слушавшим трогательный рассказ, то во всяком случае сомнение в глубине его души, старавшейся по-человечески объяснить эти чудеса, влагало в речь аббата трепет братского сочувствия. Он еще более любил Бернадетту за эту даму, такую ласковую в обращении, такую милую, проникнутую такой учтивостью при своих появлениях и исчезновениях. Сначала появлялся яркий свет, потом обозначалось видение, которое двигалось, подходило, наклонялось, волнуясь туда и сюда, неуловимо воздушное и легкое, и когда женский образ исчезал, свет оставался еще с минуту, чтобы угаснуть, подобно меркнущей звезде. Никакая дама из здешнего мира не могла иметь такого белого лица с нежным румянцем и обладать такой детской красотой, как на картинках первого причастия. Шиповник пещеры даже не царапал ее обожаемых босых ножек, цветущих золотом. И Пьер тотчас рассказал о других явлениях. Четвертое и пятое произошли в пятницу и субботу. Однако лучезарная жена, еще не сказавшая своего имени, ограничивалась улыбкой и поклоном, не произнося ни слова. В воскресенье она заплакала и сказала Бернадетте: «Молись за грешников». В понедельник Она сильно огорчила дитя, не показавшись вовсе, вероятно, желая испытать набожную девочку. Но во вторник таинственная женщина открыла ей свою собственную тайну, которую никогда не следовало разглашать. Потом указала, наконец, Бернадетте назначенную ей миссию. «Иди, скажи священникам, что здесь надо поставить капеллу». В среду она прошептала несколько раз одно слово. «Покаяние! Покаяние! Покаяние!» которое дитя повторило, целуя землю. В четверг она сказала: «Ступай, напейся у источника, умойся там и поешь травы, растущей рядом». Слова, которые визионерка, наконец, поняла, когда у нее из-под пальцев в глубине пещеры брызнул источник, то было чудо волшебного ключа. Затем наступила очередь второй недели. Видение не показывалось в пятницу, потом являлось беспрерывно 5 дней подряд, повторяя свои приказания и с улыбкой, глядя на смиренную девочку, избранную ею, которая при каждом появлении читала молитвы по четкам, целовала землю и ползла на коленях к источнику, чтобы из него пить и умываться. Наконец, в четверг, 4 марта, в последний день мистических свиданий, дама более настоятельно потребовала постройки капеллы, чтобы народы стекались туда процессиями со всех стран земли. Между тем, до сих пор, несмотря на просьбы Бернадетты, таинственная женщина отказывалась отвечать, кто она такая, и только в четверг, 25 марта, 3 недели спустя, она, сложив руки, подняв очи к небу, сказала: «Я непорочное зачатие». Еще 2 раза через довольно длинные промежутки времени, 7 апреля и 16 июля, видение являлось ребенку. Первый раз для того, чтобы сотворить чудо с восковой свечкой, над которой Бернадетта нечаянно продержала несколько минут свою руку, не обжегши ее. А второй раз для того, чтобы проститься, послать девочке последнюю улыбку и последний поклон милой учтивости. Это составляло, в общем, 18 явлений, и после того лучезарная жена перестала показываться. Во время рассказа Пьер как будто раздвоился. Продолжая свою прекрасную, фантастическую сказку, такую отрадную для страдальцев, он вызывал в своей душе образ этой жалкой и милой Бернадетты, так чудно расцветшей в своем страдании. По грубому определению одного врача, эта 14-летняя девочка долго не могла развиться в женщину. С плохим здоровьем, уже подточенным астмой, она была, по его словам, просто ненормальным, истерическим субъектом и, наверное, продуктом вырождения, прямо слабоумной. Если Бернадетта не страдала резко выраженными нервными припадками, не доходила во время приступов болезни до столбняка и в точности помнила свои сны, то это объяснялось исключительным, весьма любопытным свойством ее недуга. Ведь только необъяснимое составляет чудо. Наука блуждает еще в потемках посреди бесконечного разнообразия феноменов, смотря по натуре каждого. Сколько пастушек раньше Бернадетты таким же образом видали Богородицу при одинаково ребяческой обстановке? Не была ли это одна и та же история? Жена, облеченная светом, доверенная тайна, брызнувший источник, миссия, которую следует исполнить, чудеса, волшебство которых должно обратить массы народа. И опять мечта убогого ребенка, та же раскрашенная картинка в молитвеннике, идеал, сотканный из традиционной красоты, кротости и учтивости, наивность средств и тожество цели, избавление народов, постройки церкви, процессии верующих. Потом все эти изречения, упавшие с неба, похожи между собою, призывы к покаянию, обещание божественной помощи. Здесь было ново только это необыкновенное заявление: «Я — непорочное зачатие», которое раздалось в виде полезного подтверждения устами самой Пресвятой Девы, догмата, обнародованного Римской Курией за 3 года перед тем. Здесь появлялась не Дева непорочная, но непорочное зачатие, сама отвлеченная идея, предмет, догмат, так что можно было усомниться, точно ли Пресвятая Дева стала бы говорить таким языком. Что касается других изречений, то можно допустить, что Бернадетта слышала их и бессознательно сохранила в уголку своей памяти. Но это? Откуда оно явилось, чтобы подтвердить еще оспариваемый догмат чудесным свидетельством матери, зачатой без греха? В Лурде поднялось сильнейшее волнение. Народ сбегался толпами, начали совершаться чудеса, а вместе с тем настали и неизбежные гонения, укрепляющие торжество новых религий. И аббат Нейромаль, лурдский приходский священник, человек в высшей степени честный, отличавшийся прямотой и силой ума, мог по совести сказать, что он вовсе не знает этого ребенка, который ни разу еще не бывал на курсах катехизиса. Откуда же могло тут взяться давление извне, затверженный урок? Здесь могли подействовать только детство, проведенное в Бартрессе. Первоначальное преподавание аббата Адера, может быть, разговоры, религиозные церемонии в честь вновь обнародованного догмата или просто подарок одной из медалей, которые во множестве ходили тогда по рукам. Никогда больше не выступал на сцену аббат Адер, предсказавший миссию визионерки. Ему не было суждено фигурировать в истории Бернадетты, хотя он первый почуял расцвет этой маленькой души в своих руках. И все неведомые силы, таившиеся в глуши деревни этого уголка, ограниченного и суеверного, продолжали, однако, действовать, смущая умы, распространяя заразу тайны. Кто-то припомнил, что один пастух из Аржелеса, говоря про Массабиэльскую скалу, предсказал, что возле нее произойдут великие события. Другие дети также впадали в экстаз с широко раскрытыми глазами, сотрясаемые конвульсиями, но тем мерещился дьявол. Веяние безумия как будто пронеслось над страною. В Лурде одна старушка, дама, объявила, что Бернадетта просто колдунья, и что она видела у нее в глазу лапку жабы. Для других же, для многих тысяч сбежавшихся паломников, она была святою, у которой они целовали край одежды. Рыдания оглашали воздух, безумный порыв овладевал душами, когда она падала на колени перед пещерой с зажженной восковой свечой в правой руке, перебирая четки левой. Тогда она становилась очень бледна, хорошела, преображалась. Ее черты оживлялись, напрягались с выражением необычайного блаженства, между тем, как глаза сияли светом, а полуоткрытые губы шевелились, точно произнося неслышные слова. И, несомненно, у нее не было больше собственной воли. Увлеченная своей мечтой, абсолютно поддавшаяся ей в узкой и исключительной сфере, где она жила, эта девочка продолжала свой сон даже в бодрственном состоянии, принимая его за единственную неоспоримую действительность, готовая проповедовать неспосланное ей откровение ценою своей крови, повторяя его до конца и упорствуя в нем с неизменными подробностями. Бернадетта не лгала, потому что не умела, не могла, не желала хотеть чего-нибудь иного. Теперь Пьер с увлечением рисовал очаровательную картину старинного Лурда, этого маленького набожного городка, дремлющего у подножия Пиренеев. В прежнее время замок на своей скале у перекрестка семи долин Лавидана был ключом к горам, но теперь, придя в упадок, он был не более как мазанкой, постепенно превращавшейся в развалины у входа в глухое ущелье. Современная жизнь остановилась тут, наткнувшись на грозную преграду величавых снежных пиков, и только Транспиренейская железная дорога, если б ее выстроили, могла бы установить деятельное сообщение в этом уединенном уголку, где дремотное существование людей застаивалось, как стоячая вода. Итак, забытый Лурд дремал, счастливый и флегматичный, среди векового безмолвия, со своими узкими улочками, вымощенными булыжником, и черными домами, обрамленными мрамором. Старинные крыши теснились еще всею массой на восток от замка. Улица, ведущая к пещере, называлась тогда Лесною и представляла не более как пустынную дорогу, по которой не было проезда. Ни один дом не спускался до Гава, катившего все время свои пенистые волны в тихом уединении, под сенью и между высоких трав. На площади Маркадаля в будничные дни виднелись редкие прохожие, хлопотливые хозяйки, спешившие за провизией, да мелкие рантье, прогуливавшиеся от нечего делать, и надо было ждать воскресенья или ярмарочных дней, чтобы встретить на общинном поле разряженное население, толпу скотоводов, спустившихся с отдаленных горных равнин со своим скотом. Во время купального сезона проезд купальщиков из Катре и Баньера придавал местности некоторое оживление. Дилижансы проезжали по городу два раза в день, но они являлись из По по отвратительной дороге, и им приходилось переезжать вброд Лопако, часто выходивший из берегов. Затем путешественники поднимались по крутому подъему нижней улицы и огибали церковную террасу, осененную высокими вязами. А какая тишина царила вокруг этой церкви, и в ней самой, построенной наполовину в испанском вкусе, со старинными скульптурными украшениями, колоннами, запрестольными образами, статуями. Этот храм был населен золотыми видениями и разрисованными телами, которые как будто испеклись от времени и были видимы точно при свете мистических лампад. Все население приходило сюда молиться, насыщать взоры этой таинственной мечтою. Тут не было неверующих, тут обитал народ первобытной веры. Каждая корпорация шла под знаменем своего святого. Всевозможные братства соединяли весь город в праздничное утро в одну христианскую семью. И, подобно дивному цветку, выросшему в избранном сосуде, здесь царствовала замечательная чистота нравов. Холостые люди не находили даже притонов разврата для своей гибели. Все молодые девушки вырастали в красе невинности на глазах Пресвятой Девы, подобной башне и слоновой кости, и трону мудрости. И как понятно, что Бернадетта, рожденная из этой почвы святости, расцвела там, как дикая роза, распустившаяся на кустах придорожного шиповника. Она представляла собою самый цвет этой древней страны верования и честности. Она, конечно, не могла бы вырасти где-нибудь в ином месте, не могла бы проявиться и развиться при иных условиях. Это было мыслимо только здесь, в этой запоздалой расе, среди заснувшего безмолвия ребяческого народа под моральной дисциплиной религии. И какая любовь тотчас окружила ее, какая слепая вера в миссию девочки, какое громадное утешение и какая надежда с первых же чудес. Протяжный возглас от рады встретил исцеление старика Буриетта, к которому возвратилось зрение, и маленького Жюстина Буюгорта, воскресшего в ледяной воде источника. Наконец, Пресвятая Дева заступилась за отчаявшихся, заставляя жестокую природу-мачеху быть справедливой и милосердной. То было новое царство божественного всемогущества, которое ставило вверх дном мировые законы ради благополучия страждущих и бедных. Чудеса умножались, они поражали, становясь день ото дня более необыкновенными, как неоспоримые доказательства правдивости Бернадетты. И она действительно была розой божественного цветника, разливающей благоухание и производящей вокруг себя все другие цветы благодати и спасения. Дойдя до этого места, Пьер опять принялся описывать чудеса и хотел продолжать, приступив к чудесному триумфу пещеры, как вдруг сестра Гиацинта, внезапно очнувшись от обаяния, в котором держал ее рассказ, с живостью вскочила на ноги. «Ну, право, это безрассудство! Сейчас пробьет 11 часов!» Она говорила правду. Поезд миновал Морсё и приближался к Мон-де-Марсану. Монахиня захлопала в ладоши. «Смирно, дети мои, смирно!» На этот раз ей не смели противоречить, потому что она была права. Таких вещей не следовало допускать. Но какая жалость не дослушать продолжение, остановиться на самой середине истории. 10 женщин в крайнем отделении даже разворчались с досады, тогда как больные, по-прежнему вытянув шеи, широко открытыми глазами, созерцавшими вдали свет надежды, казалось, все еще продолжали слушать. Эти постоянно повторяющиеся чудеса наполняли, наконец, их души громадной и сверхъестественной радостью. «Ну!» — весело прибавила монахиня. «Лежите же все теперь смирно, чтобы я не слыхала ни слова ни от одного из больных, иначе виновный будет наказан!» Госпожа де Жанкхер добродушно рассмеялась. «Слушайтесь, дети мои, спите, будьте умницы, чтобы завтра у вас достало силы помолиться от всего сердца в пещере!» Тут водворилась тишина. Никто не говорил ни слова. Слышался только грохот колес и толчки поезда, уносимого на всех парах во мраке ночи. Пьер не мог спать. Рядом с ним Дагерсен уже тихонько храпел с блаженным видом, несмотря на жесткость скамьи. Священник долго видел перед собою широко раскрытые глаза Мари, в которых еще отражался отблеск чудес, только что рассказанных им. Она жадно смотрела на него, а потом ее веки сомкнулись, и аббат не знал, спит ли она или мысленно переживает закрытыми глазами беспрерывное чудо. Теперь больные громко бредили, смеясь по временам, причем этот смех прерывался бессознательными стонами. Может быть, им снилось, как архангелы раздробляют их тело, чтобы вырвать оттуда болезнь. Другие, страдая бессонницей, ворочались, заглушая рыдания, уставившись пристальным взглядом в темноту. И Пьер трепетал перед всей этой, восстававшей перед ним тайной, растерянной, не понимая, что с ним происходит здесь, в среде жестоко страждущего, родного ему человечества. Он кончил тем, что возненавидел свой разум в тесном общении с этими смиренными людьми, решившись верить, как они. К чему послужит физиологическое расследование дела Бернадетты, такое сложное и обильное пропусками? Почему не отнестись к странной девочке, как к посланнице иного мира, избранной неведомым, божественным началом? Врачи являлись здесь не больше, как невеждами с грубыми руками. Между тем было бы так отрадно забыться сном, убаюканным верой младенцев в очарованных садах невозможного. Наконец аббат пережил восхитительную минуту спокойной доверчивости, бросив все старания разъяснять себе что-либо, принимая визионерку, как она есть, с ее роскошным кортежем чудес, безусловно предаваясь Богу, предоставив ему думать и хотеть за себя. И Пьер стал смотреть из окна через стекло, которое не смели опустить из боязни простуды для чахоточных. Он видел беспредельный ночной мрак, окутывавший окрестности, по которым мчался поезд. Гроза, должно быть, разразилась здесь. Небеса были необыкновенной ночной чистоты, как будто омытые дождем. Крупные звезды сияли на этом темном бархате, освещая таинственным блеском освеженные и безмолвные поля, расстилавшиеся до бесконечности под покровом мрака и спящие в своем уединении. Через ланды, через долины и холмы вагон бедствия и страдания продолжал катиться, накалившийся, зараженный, плачевный и жалобно кричащий в ясной тишине этой царственной ночи, такой прекрасной и невозмутимо спокойной. В час утра миновали Рискль. Молчание продолжалось, тягостное, наполненное галлюцинациями под беспрерывные толчки. В 2 часа в Вик-де-Бигоре послышались глухие стоны. Дурное состояние дороги делало тряску невыносимой. И только в Тарбе в 3:30 тишина была нарушена. Паломники принялись читать утренние молитвы еще глухой ночью. Они прочитали Патер, Аве, Кредо. То был призыв к Богу, чтобы просить у Него счастья, славного дня. «О, Боже мой, подай мне силы избежать всякого зла, творить всякое добро, перенести всякое страдание!» Теперь остановка предстояла только в Лурде. Еще каких-нибудь 3/4 часа, и Лурд засияет со своей необъятной надеждой во мраке этой ночи, такой жестокой и долгой. Тягостное пробуждение становилось лихорадочным от этой мысли. Просыпалась последняя тревога среди утреннего недомогания, в жестокой муке, начинавшейся сызнова. Но сестру Гиацинту в особенности беспокоил неизвестный пассажир, которому она не переставала обтирать лицо, покрытое потом. До сих пор он был жив. Она наблюдала за ним, не задремав ни на минуту, прислушиваясь к его чуть заметному дыханию, в своем упорном стремлении довести его, по крайней мере, до пещеры. Вдруг она перепугалась и сказала, обращаясь к госпоже де Жанкьер: «Пожалуйста, передайте мне поскорее бутылку с уксусом. Он, кажется, не дышит». Действительно, с минуту она перестала слышать тихое дыхание больного. Его глаза были по-прежнему закрыты, а рот полуоткрыт, но бледность не могла усилиться более. Он был весь холоден и темен, как пепел. Вагон катился, позвякивая своими железными частями. Быстрота хода, казалось, увеличивалась. «Я потру ему виски», — снова начала сестра Гиацинта. «Помогите мне». Вдруг, при более резком толчке, неизвестный упал со скамьи ничком. «Ах, Боже мой! Помогите же мне поднять его!» Пассажира подняли. Он был мертв. Пришлось опять посадить его в уголок спиной к перегородке. Он сидел прямо, с вытянутым торсом, и только голова умершего слегка покачивалась при каждом толчке. Поезд по-прежнему уносил его с тем же оглушительным грохотом, тогда как локомотив, вероятно, радуясь скорому приезду, издавал резкие свистки. То была целая фанфара крикливой радости, раздиравший слух среди безмятежной ночи. Тут, в продолжении бесконечного получаса, путешествие заканчивалось с мертвецом. 2 крупные слезы скатились по щекам сестры Гиацинты. Потом она сложила руки и стала молиться. Весь вагон трепетал, пугаясь такого ужасного сотоварища, которого везли слишком поздно к стопам Пресвятой Девы. Однако надежда была сильнее страдания. Все болезни, набитые здесь битком, оказывались бессильными, хотя они проснулись с новым ожесточением, усиливаясь, раздражаясь под давлением невыносимой усталости. Это не помешало, однако, веселому пению раздаваться при триумфальном въезде в страну чуда. Больные запели «Аве Мария Стелла» посреди слез, вырванных страданием, отчаянных воплей, в возрастающем гамме, где стоны переходили, наконец, в возгласы надежды. Мария опять взяла руку Пьера в свои лихорадочно горевшие пальчики. «О, Боже мой! Этот человек умер! А я так боялась умереть до приезда! И вот мы, наконец, приехали! Приехали!» Священник дрожал в сильнейшем волнении. «Это от того, что вы должны исцелиться, Мари, и я также исцелюсь, если вы помолитесь за меня». Локомотив свистел все отчаяннее в голубоватом сумраке. Поезд приближался к станции. Лурдские огни блестели на горизонте. И все паломники спели еще последний гимн, историю Бернадетты, бесконечную жалобу из 60 строф, где ангельское приветствие бесконечно повторяется в виде припева, назойливое, кружащее голову, отверзающее небеса экстаза.